Глава 39. За последующие полчаса совместного чаепития с семьей Левада я узнаю много нового о Юле. Как ей удается быть такой разной, при этом оставаясь искренней, я не знаю. Но в ее честности нисколько не сомневаюсь. В скорости раздается щелчок замка входной двери. Мои собеседники вмиг затихают. Свекровь Юли, в моем понимании бывшая, явно начинает нервничать, зная Юлю вполне обоснованно. Бахнуть может в любую секунду. Красавица моя появляется на пороге кухни спустя минуту. «Всем привет», — произносит, обводя нас собравшихся взглядом. «О, вы торт только сейчас разрезали? И как, пропитался?» Ведет себя так, словно ничего особенного не произошло. И я привычный, как минимум, гость в этом доме. «Да, Юленька, вкусный. Гость пришел, и мы тебя не дождались. Больно уж хотелось попробовать. Выпьешь с нами чаю? А лучше покушай полноценно», — произносит Светлана Игоревна. Я с порога еще поняла, кто приехал, по обуви. Смотрит мне в глаза. Выражение лица такое, дескать, никому из моих знакомых, кроме тебя, такие ботинки не по карману. Она обижена за тот перевод денег. Не Мишин размер. «Миша наш старший сын», — поясняет мне Светлана Игоревна. «Я в душ. Разрыв артерии был сегодня очень эффектный. Окатила всех с ног до головы. Присоединюсь к вам после». Юля напряжена. Очень. Спина прямая до неестественности. Мне так ее жаль. Девочка, для которой вся жизнь стала борьбой, с самого детства. В том числе и со мной борьба. Когда Юля в пижаме и с влажными волосами возвращается на кухню, Вячеслав и Светлана поспешно встают и сообщают, что им пора на прогулку, дышать свежим воздухом. Пока они собираются, мы сидим с Юлей друг напротив друга в полной тишине. Для вида она накладывает себе в тарелку несколько оладьев, приготовленных из кабачков, но не притрагивается к ним. Скатерть рассматривает, а я ее. Волнует меня до боли, до муки. Тошно становится от мысли, что ей сейчас больно. Как только дверь хлопает, извещая о том, что мы остались вдвоем, Юля спрашивает. «Тебя покормили или голодный?» Кусок в горло не лезет, но я кое-как потихоньку впихиваю в себя по кусочку торт Юлиного приготовления. «Очень вкусный, Юль», сообщаю, предвосхищая ее следующий вопрос. «Я не голоден». «Они тебе все рассказали?» Мышцы нижней части лица Юли дергаются. В целом, вид такой, что вот-вот и заплачет. «Надеюсь, что это все, Юль. Мне очень жаль». Она прикрывает глаза, на ресницах поблескивают мелкие капельки слез. Качает головой еле заметно. «Я так устала. Смена тяжелая была. Парня доставили после аварии. Несколько травм в точности, как у Максима». Она грустно вздыхает. «Но поговорим с тобой мы сегодня. Завтра я уже передумать могу». Она поднимается на ноги. «Сейчас я только найду себе, что поесть». Открыв дверцу холодильника, она начинает в нем что-то искать. «Юль, тебе сложно, наверное, жить тут, давай мы...» Юля резко оборачивается и хмуро на меня смотрит, морща свой лоб. «Прекрати, пожалуйста, хотя бы сегодня не начинай. Я твои деньги не трогала, ничего не потратила». «Зря. Я хочу, чтобы вы с малышом ни в чем себе не отказывали. Это не откуп». «Да уж, я это поняла сразу, как тебя тут увидела». Смотрит на меня сукоризной. «Додумался тоже. Или ты не знал, куда едешь?» «Я только адрес прописки твоей узнал, в остальном, как обещал. Здесь уже посвятили, к кому я в дом явился. Но, Юль, они очень нуждаются в общении, даже не так. Они хотят обсудить горесть своей потери. Я виновата перед ними, как и перед мальчиками своими. С мамой Максима мы постоянно вспоминаем, что-то делимся. С Вячеславом Алексеевичем я не могу, мне очень стыдно». Она открывает упаковку с творогом, который достала из холодильника секундами ранее. «Сейчас съем и пойдем в спальню». Во мне нарастает растерянность. Чувствую себя подростком перед первым свиданием. Не могу понять, как вести себя с Юлей. Она кажется мне слишком хрупкой, ранимой. Одно лишнее слово, и что-то в ней окончательно будет сломлено. Помыв за нами посуду, Юля ведет меня в свою спальню. Условно свою. Попадая в комнату, я с первого взгляда понимаю, что ранее она принадлежала тому самому Максиму, о существовании которого я недавно узнал. Сама по себе она безликая, обставлена в серых тонах, но энергетика давит. Юле нельзя здесь задерживаться, для нее это слишком. «Можешь кресло занять», — взмахом руки она указывает на желтый предмет мебели, стоящий около стены. «Оно мое. Из квартиры я только его забрала. Света солнца, мне не хватает тепла». Юля забирается на постель, спиной упирается в изголовье, на колени подушку кладет, поверх нее ладошки свои устраивает. «Сложно очень, Дим. Кроме семьи Максима и психиатра, я ни с кем не обсуждала то, что случилось. Никто не знает, что внутри. Для всех с виду я обычная. Они не знают, что внутри мертвая. Меня ужасом накрывает. Сердце начинает бешено стучать. Юля же, наоборот, превращается в очеловеченный камень. Не дышит, не моргает. «Юль, не говори так. Ты ни в чем не виновата. Знаешь же, это прекрасно», — говорю уверенно. «Ты не понимаешь, Дим, не понимаешь. Максим — единственный человек в моей жизни, который меня не предавал никогда. Только он». Юля дышит ртом, попутно облизывая верхнюю губу. «Самое раннее воспоминание из детства — годиков два, 2,5. В детском доме говорили, что я это выдумала, но это точно было. Мама умерла, не знаю из-за чего. Мы с папой на кладбище были, а потом он меня отдал. Он плакал и говорил, что без мамы не справится. А я, опять же, по моим ощущениям, его очень любила. Лёва, по-хорошему, тоже не предавал. Но когда его забрали в семью, я очень расстроилась. За него рада была, за себя обидно было», — усмехается с легкой улыбкой. «Кто там дальше? Мама? Сейчас я и на нее не обижаюсь, но в 18». Подробностей, по какой причине она с мамой перестала общаться, раньше не рассказывала. Говорила, что семья у мамы новая образовалась. Она с мужчиной познакомилась, младше ее лет на 8. Может быть, она испугалась сама, может быть, он ей что-то сказал. Но однажды я пришла со смены домой, я тогда в больнице работала уже, а мои вещи собраны. Она сказала, что могу в общежитии пожить, мол, она договорилась. Может, и правда договорилась. При колледже моем было общежитие, но я туда не дошла. Сидела и рыдала в парке, как полоумная. Не вздумай меня жалеть, а то больше ничего не скажу. Ничто так не разрушает человека, как жалость. Юля с серьезным выражением лица на меня смотрит, дескать, только попробуй. В том парке меня Макс и нашел. В прямом смысле. Мы с ним знакомы были, на уровне «здравствуйте, до свидания». В одной больнице трудились. Но я даже имени его не помнила. Когда устраивалась, девочки рассказали, что он долгое время уже в отношениях. Я за ненадобностью отсекла. Мыла я тогда операционные других бригад. Мы и после с ним в паре редко стояли. От слов «они» пара меня коротит. Так, на чем я остановилась? Юля постукивает пальцами одной руки по тыльной стороне второй ладони. Нашел он меня в парке и к себе позвал жить. Сказал, что вторая комната свободна, что с девушкой расстался давно. «И ты самая мнительная девушка на свете, пошла?» «Не смотри так. Месяца два мы жили просто почти не пересекаясь. Я только спать приходила». «Ты просто взяла и пошла жить к мужчине?» «В этом мне еще тяжелее поверить, чем в то, что она замужем была». «Мне 18 было», — она пожимает плечами. «Меня из дома выгнали. Конечно, пошла. Я и тогда была интровертом. Какая мне общага?» «Так, а после 2 месяцев?» «Ну...» — Юля глаза к потолку возводит. «Мы пару месяцев в отношениях были, потом поженились. Сходили вдвоем в ЗАГС и расписались. Мама Макса долго на нас обижалась. Из минусов это единственный. Мы с ним ни разу за 4 года не ругались. Он меня старше был на 7 лет. Сдержанный, спокойный. Нам было интересно вдвоем. Все делали вместе. Чистили картошку одной сплошной спиралью, потом шили кожуру. У кого шов ровнее был, тот отдыхал, второй готовил». Вспоминает с улыбкой, пока меня ревностью, как кислотой, заливает. «Чаще всего я готовила, а то подумаешь еще». Потом Мишенька родился. Максим с братом из-за чего-то повздорили. Мы тесно семьями общались. А когда я забеременела, они разговаривать стали только в доме родителей, чтобы маму не расстраивать. Я подумала, что они помирятся, если мы в честь Миши сыночка назовем. Макс не против был, нам обоим имя нравилось. Юля начинает царапать свой большой палец, сама того не замечая. Мишенька с Желтушкой родился. Всех на 3-й день выписывали. А мы под лампой еще долго лежали. На 5-й день мне сказали, что можно выписываться, а можно еще пару деньков полежать. Юля слазит с кровати, бережно ладонью животик поддерживая. К окну подходит, отворачиваясь от меня. В ее позе холод, безнадежность, отчаяние. Это за день до моего дня рождения было. Мне так домой хотелось. Праздновать мы не собирались, но с мальчиками своими наедине побыть очень. Я мечтала о том, что с Максимом вместе о Мишеньке заботиться будем. Весь день, чтобы вместе. Она подносит ладонь к лицу. Я подхожу к ней ближе, но коснуться не успеваю. «Не надо, Дим, пожалуйста». Приношу для Юли воды из кухни. Ставлю на подоконник перед ней, чтобы не коснуться случайно. Когда меня выписали из больницы, уже после аварии, и я домой пошла, первым делом пошла в детскую. А там весь пол был усеян маленькими сморщенными воздушными шарами с надписью «С днем рождения». Максим мне сюрприз сделать хотел, наверное. Их не меньше 1000 было. Безобразное, унылое зрелище. Я смотрела на них, ненавидя и себя, и свой день рождения. Все пару месяцев, что прожила в доме одна, спала на полу в детской, около кроватки. Свет оставляла включенным, чтобы читать эти «с днем». Из-за того, что я потерпеть не смогла пару дней, моему сыночку навсегда теперь 5 дней. 5 самых счастливых дней в моей жизни. Нельзя ненавидеть кого-то сильнее, чем я себя тогда. Даже Мирона Соловьева, виновника той аварии, я так сильно не ненавидела, как себя. Юля начинает гладить живот. «Сейчас, мое солнышко, мама еще немного папе расскажет, и больше не буду тебя расстраивать, миленький. Не выдерживаю, все же обхватываю ее за локоть и буквально тащу к креслу, усаживая в него. Сам сажусь напротив, на край кровати. Ты как себя чувствуешь? У меня самого от переизбытка эмоций и информации все внутри закипать начинает. Нормально, лучше за раз. Расскажи о Мироне этом. Прошу. Надо знать, кому пиздец скоро наступит. Говнюк обыкновенный, мажор местного разлива. У него папа, депутат законодательного собрания региона. Парень из тех, кого не садят. Твой пассажир. Впервые за много лет тупым себя чувствую. Совсем не понимаю, о чем речь. Ты о чем? Ко мне его жена приходила, попросила помочь. Они разводятся. Ты его интересы представлять будешь в бракоразводном процессе. Я? Хмурюсь. За год проходит порядка 50-70 дел с моим непосредственным участием. И я их помню. Мирона же этого нет. От слова совсем. Максимум кто-то из ребят моих. Их больше 30. Обычно я в курсе тех дел, что мы ведем. Но вот уже многие месяцы одна особо мне жизни не дает. И работать тоже. Юля не обращает внимания на мои слова. Я не знаю, Дим, но для меня это знак был. Их семейка для меня катализатор. А их юристы умелые и того больше. Я на суде была один раз. Как в сточной яме выкупали. Их адвокат придумал и воплотил в жизнь фото состряпов. Мол, я на Макса в машине бросалась. Мешала ему вести машину. Мирон подтвердил, что видел это своими глазами. Такого не было. Я от сына взгляда не отрывала. Он был последний, на кого я смотрела. Носик его маленький. Он не сел? Такая злость накрывает. В смысле? Обвинительного приговора вообще не было. Там с машинами якобы что-то. Свидетели, которые видели, как они обгоняли с другом друг друга, все позабыли, пока суды шли. Я, честно, подробностей не знаю. К итоговому суду меня в России уже не было. Вячеслав Алексеевич в курсе. Ему эти суды карьеры стоили. Он на тот момент заместителем главного врача в своем родном роддоме был. Легко устраняемая должность. Я была на одном заседании, после которого Милана, жена Мирона, противно громко хихикала. Идиотка, думала, я ей помогать захочу. Как видишь, благодетель моя границы имеет. Ты из-за них уехала? Нет, письмо на электронку пришло, от нашей с Максимом знакомой. Звала в рамках межправительственной программы поддержки стран третьего мира поехать в Йемен. Та первая поездка не имела отношения к вооруженным силам. Я была тогда не в том состоянии, чтобы хоть какие-то значительные физические нагрузки перенести. Мне это показалось хорошим выходом. Я тогда очень хотела к мужу, к сыночку. Умереть не страшно. Страшно быть ненужным, бесполезным. Если бы у меня хоть один из них остался, я не была бы одинока. А так, прикрыв глаза, она пожимает плечами, дескать, как есть. Медицина – спасение. Забирая частичку чужой боли себе, ты перестаешь быть пустым. Стужа поступает в организм с каждым сделанным вздохом. Сковывает горло, к легким путь себе протягивая. Не спрашивая, я вижу по ней ответ на вопрос. Была ли та злосчастная веревка на самом деле? Тебя психолог консультировал? Я с ними не шла на контакт. Меня вел чудесный психиатр, один из самых волшебных людей в моей жизни. Он считал, что диагноз ставить необходимо только в крайних случаях. А так главное помочь. Обобщение и навешивание диагнозов только усугубляют проблему, он так считал. Я принимала таблетки. Сначала тяжелые, потом барбитураты, постепенно сползая с зависимости. Но 2 флакона корвалола тоже устраивают неплохие экскурсии в потаенные миры. На службе я полностью прекратила прием. Давай, пока я добрая, что ты еще хочешь знать, раз уж втерся в доверие к моим близким. Только поэтому... Спасибо тебе, когда ты рядом, мне легче. Наконец-то Юля расслабляется. Все это время ты одна была? Юля кивает. Все люди, что были вокруг, не те. От них только больнее. Я не представляла себе, что можно через год с кем-то сойтись. Других не осуждаю, но для меня такого пути не было. Когда мы с тобой познакомились и стали... Ну, ты понимаешь, я боялась ту себя, которая рядом с тобой становилась. Мне нравилось. Нравилось, пока ты рядом был. Наедине с собой я самобичеванием занималась. С тобой рядом я Максима предавала. Он, как никто другой, этого не заслуживал. А попробовать еще раз семью создать? Когда один из контрактов закончился, я в Москву прилетела. Коля предложил поучаствовать в крутых проектах. После участия я ЭКО в Москве сделала. Анализы и прогнозы были хорошие, но оба эмбриона не прижились. Потом сюда вернулась, купила квартиру и еще раз сделала, у нас уже. Результат такой же. Все руками развели, мол, надо еще пробовать. Но я не могла. Сложно морально принимать свою неполноценность. Поэтому я пошла в детскую поликлинику работать. Слабо улыбается, глядя на меня. Мы с ней вместе думаем об одном и том же моменте. Очень даже полноценная. Я бы сказала, наполненная. Поднимаюсь с кровати и делаю шаг в Юлину сторону. Поправляю брюки так, чтобы сесть на корточки было удобно. Опускаюсь рядом с ее ногами. Юля замирает, позволяя мне коснуться живота еще плоского. «Он еще не толкается? Ты ешь полноценно?» Юля кивает. «Что-то я не заметил сегодня». «Шевеление внутри себя ощущаю, но так, снаружи ты их не сможешь почувствовать. Прости меня, Дим, рассказать в любом случае надо было». «Нормально все». Поднимаюсь на ноги, в макушку ее целую. «Надо быть полной сволочью, чтобы сейчас начать ей предъявлять. Я и сам-то позабыл, зачем к ней приехать решил. Ошарашили. Состояние такое, как после того, как тебе хорошенько по башке настучали». В скорости Юля засыпает, свернувшись клубочком. Уходя, провожу костяшками пальцев по ее щеке.